Четвертое. Взяв кружку пива, Шурик деловито устроился на скамье, надежно установленной у раскрытого окна временной деревянной забегаловки, пышно называвшейся пивбар. Пивбар действительно ставился как временное заведение, в расчете на 2-3 месяца. Как водится, кто-то кому-то дал, а остальным некогда было разбираться. «Бери, пока дают». В итоге пивбар, создававшийся как абсолютно временная точка, активно функционировал уже второй год. Стены – дюймовые сосновые доски, рамы – из мощного бруска. Перед столиками надежно привинтили несколько скамей, так, чтобы их нельзя было оторвать от пола. Грех, да и опасно махаться такими скамьями. Единственное, о чем забыли при возведении пивной точки – туалет. Желающим, а желающих всегда было много, предоставлялся выбор – или бежать, матерясь к платному туалету за платной автостоянкой, или на глазах изумленных пассажиров, величественно следующих мимо пивбара автобусов, спокойно менять воду в аквариумах, в порослях седой лебеды, в джунглях пыльной крапивы. Максимальная защита для людей, ведущих активный образ жизни. Но на стойке пивбара работал развернутый экраном к посетителям большой японский телевизор, собранный, понятно, в Гонконге. В раскрытых настежь окнах угадывалось за пустырем и темными тальниками обь. Последнее почему-то тревожило. Может, из-за кучевого облака, вознесшегося, как белая башня, над чуть туманящейся рекой, или из-за далеких темных тальников, как бы расплывающихся в теплом дрожащем воздухе. Огромный пустырь, когда-то расчищенный бульдозерами, но с тех пор успевший покрыться хилым, как бы протертым ковром кустиков и трав, тянулся от пивбара неизвестно куда. Иногда с дороги в пивбар вносило облако едкой пыли. Хозяин пивбара морщился и, как бы отвлекая посетителя, еще громче включал телевизор. «Видишь, никакой перхоти, забудь о перхоти». Пиво оказалось неожиданно вкусным. Шурик не сомневался, что его ходка в пивбар окажется пустой. Ну, посидит, выпьет пиво, подумает, послушает, о чем базарят мужики. Таких проверок всегда бывает много. Кто-то что-то шепнул, кто-то что-то переврал. Так слух и покатился с одной стороны города на другую. Все более и более невероятный слух. Но проверять, конечно, надо. Что-то же пустило снежный ком с горы. Просмотри у врача дело Холина. Полистай внимательно, может, наткнешься на что-то такое. Руальд зря просить не станет. У Руальда все расписано по делу. Даже такие вот проверки. А если вспомнил про какое-то дело Холина, значит, и к нему могут вести какие-то ниточки. Все в природе связано и взаимосвязано. Это знали даже древние люди. Шурик ничего не слышал о деле Холина, но Руальд не стал бы просить листать старые бумажки просто так, без какой-то прикидки, без какого-то особого скрытого смысла. Опять, наверное, слухи. По какой-то неведомой ассоциации Шурик выбрел на приятные мысли. 3 дня отдыха, рыбное море, неширокая уютная речка. По одну сторону тучные грибы, по другую сторону тучные рыбы. А посередине Ленка Волкова. Вся нагая и отчаянно, и совсем шелковая растительность по всему телу. Хохотка-ню-ню, и банька, и опять неведомая Ленка Волкова. Сперва парится, потом нагишом с мостков в воду. Мы, современные женщины, открываем необыкновенные средства. Довольно жмурясь, Шурик неторопливо осваивался в пивбаре. Постройка временная, в любой час готовая к уничтожению, но явно приносящая выгоду. Кудрявая баба в белом халате, разносчица для самых капризных, и улыбчиво молодой человек за стойкой. Этот, скорее всего, хозяин заведения. Пострижен модно и коротко, одет просто. Черная майка, потертые джинсы, вельветовые башмаки. Вельветовые башмаки Шурик видел, когда улыбчивый молодой человек выходил из-за стойки. За окном пивбара стоял красный москвич. Шурик видел его наполовину. Там же за окном слышались голоса, может, грузчики. Все было по-домашнему, но противно. Кроме Шурика сидели в пивбаре три абсолютно неприметных мужика и неторопливо бухтели о чем-то глубоко своем. «Деревня деревней, а надо навещать родину». «О чем еще говорить в пивбаре?» Закусывал Шурик солеными орешками. От хорошего настроения он почему-то вдруг решил, что Ленка Волкова окажется выше его ростом. Это ему не понравилось. Он всегда обижался на девиц, обгонявших его в росте. Правда, у него никогда не было никаких отношений с девицей настолько рослой, чтобы ей запросто было можно высказать свои затаенные обиды. А хотелось. Шурик смотрел в окно на угадывающуюся за тальником реку, на неподвижное белое кучевое облако, и ему хотелось только одного, чтобы этот сучий голодец взял бы да не пришел, чтобы этого голодца, неудачника и ворюгу уже сегодня бы повязали, чтобы этот голодец, потасканный тип, взял бы да внезапно исправился, устроился на работу, получил медаль ветерана труда, а он, Шурик, уже сейчас бы плыл спокойненько по реке на базу отдыха, и перед ним на чистой палубе катера сидели бы Леня-врач, смирный, как майский жук, попавший в заморозок, и Ленка Волкова, на голову выше Шурика, вся нежная, страстная, просто жуть какая пылающая, и чтобы догадливый Леня-врач вдруг все понял и срочно слинял, скажем, не успел бы сойти на берег с катера, когда они пришли на базу, и он... Шурик и Ленка Волкова оказались бы на базе совсем одни и, стесняясь друг друга, пошли бы вдвоем нагишом топить баньку. К сожалению, Шурика отвлекли от мыслей. «Я прожил интересную жизнь», — сказал Шурику испитой мужик в потрепанном пиджаке, наброшенном прямо на голое тело. Он жадно смотрел на недопитую Шуриком кружку пива. «Я прожил очень поучительную жизнь. Хочешь послушать?» «Нет», — злобно сказал Шурик, — «ты даже не догадываешься, какую интересную, какую поучительную жизнь мог прожить такой человек, как я». «И хорошо, что не догадываюсь. Испитой мужик в пиджаке, наброшенном прямо на голое тело, конечно, никак не мог быть голодцом». Это тут же подтвердило жизнь. Улыбчивый молодой человек, коротко и модно подстриженный, чтобы, наверное, ни одна пьяная падла не могла в экстазе вцепиться в его длинные патлы, вышел из-за стойки и уверенно наладил алкаша в сторону настежь распахнутой двери. «Не ходи сюда», — беззлобно напомнил алкашу улыбчивый молодой человек. «Ты же видишь, тут люди. Ты можешь мешать людям. Ты же должен понимать, раз прожил интересную жизнь». «Я прожил очень интересную жизнь», — подтвердил алкаш уже из-за дверей. «Я прожил поучительную жизнь». И неуверенно спросил: «Хочешь послушать?» «Не хочу», — беззлобно отказался улыбчивый молодой человек. «Но ты подойди к бару сзади, там у меня подсобник. Помоги им, он тебе нальет». Улыбчивый молодой человек, не торопясь, как, собственно, и подобает крепкому, уверенному в себе хозяину, вернулся за стойку.